Поэтому Женя ловит солнце каждый раз, как только оно показывается из-за облаков. Этим Федоров занят и сейчас. Я настроен очень грустно. Полагаю, что это следствие дурного физического состояния. У меня тошнота, течет слюна, голова по утрам тяжелая, словно оловянная. Стараюсь не подавать виду, но братки сами все замечают. Временами мне становится настолько худо, что думаю, дело мое плохо. Вчера мы все послали корреспонденции в газеты. Эрнст и я в «Правду», Женя в «Комсомольскую правду», Петр Петрович в «Ленинградскую правду». Погода становится все хуже, сырость окончательно замучила нас. 9 августа. В 4 часа 30 минут утра Эрнст разбудил Петровича и поздравил его. У Шершова накануне родилась дочь. Радио принесло это известие на нашу льдину. Петя беспокоится о жене, о ее здоровье. Часом позже пришло дополнительное сообщение. Дочурка родилась отличная, весом в 10 фунтов. Жена Шершова чувствует себя хорошо. У Петровича радостное настроение. После чая я продолжал работать. Гнуть, паять и сверлить алюминиевую пробку. Однако это занятие пришлось прервать, так как братки захотели обедать. Я пошел на кухню, разогрел остатки ухи, добавил воды и соли, так как уха была слишком густая. На второе сварил горошек к вчерашним мясным котлетам. На третье у нас был чай с сухим компотом. Женя сделал очередное астрономическое определение. Мы в третий раз перевалили через 88-ю параллель, теперь снова на юг. Скорость дрейфа возросла. Когда на острове Рудольфа сегодня получили наши координаты, там даже ахнули от удивления, что нас так быстро несет на юг. Петрович настолько занят обработкой материалов по вертушечным наблюдениям, что не имеет даже возможности написать статью в газету «Известия», он ее корреспондент. Редакция шлет ему вежливые напоминания одно за другим. Я ушел на кухню, паял бачок для лампы. Теперь готово уже все, кроме ножек. Вечером мы собрались в палатке, принесли чай и торт. Все поздравили Петровича с новорожденной. Он сидел сияющий. 10 августа. После завтрака с утра начали полную гидрологическую станцию. Петрович, отремонтировав тросик, взял пробы с верхних горизонтов, потом опустил 4 батометра на глубину 2000 метров. Ветер усилился, скорость его достигает 16 метров в секунду. Наш дрейф поэтому еще больше ускорился. Трос с батометрами загнало под лед. Пришлось приостановить гидрологические работы. 4 батометра остались висеть на глубине подо льдом, вытащить их пока невозможно. Ждем, когда дрейф замедлится. Женя приготовил свои приборы для гравитационных наблюдений, но ветер порвал края его палатки, и чтобы спасти приборы, Жене пришлось лечь плашмя на банки и коробки. Мы тщательно покрыли приборы фанерой, положили на нее груз и лишь после этого успокоились. Идет мокрый снег. Он залепляет глаза. Боясь промокнуть, прячемся в жилом дворце. Петрович ходит угрюмый. Третьи сутки невозможно сделать гидрологическую станцию, а пора уже измерить глубину, так как нас несет быстро. Женя должен подготовиться к гравитационным наблюдениям, но все планы срываются из-за штормового ветра. Шершов уверяет, что он слышал, как батометры задели за меридиан Гринвича. Утром я укрепил колья на кухне, чтобы ветер не унес наш камбуз, и начал варить сразу на 2 дня, так как сегодня и завтра всем нам предстоит вертеть лебедку. Заграничный шведский примус засорился. Я прочистил его иголкой. В капсуле появилась бензиновая струя, и примус воспламенился. Палатка была зашнурована наглухо, чтобы сильным ветром не заносило снега в суп и кашу. Пока я расшнуровывал палатку, половина ее была уже охвачена огнем. Верх тоже горел. Я обмотал тряпкой руки, схватил горячий примус и выбросил его из палатки в снег. Дешево отделался, только обжег руки. Очень больно, когда мою их в воде.